На заседании министров форума АСЕАН США, придираясь к нашим самозащитным ядерным силам сдерживания, коварно пытались взвалить на нас ответственность за обострение напряженности на Корейском полуострове. В этой связи 28 июля представитель Министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики дал ответы на вопросы корреспондента Центрального телеграфного агентства Кореи. Он отметил: на заседании министров форума АСЕАН, проходившем 26 июля в Лаосе, госсекретарь США Керри пустил в ход абсурдную болтовню, твердя, что якобы у них нет намерения враждебно относиться к Северной Корее. Если так, то зачем они возят в Южную Корею всех видов стратегические средства и выступают за проведение операции обезглавления и захват Пхеньяна? Зачем президенты из США, болтая, что Северная Корея – ось зла и страна, которая должна исчезнуть, включили нашу республику, это суверенное государство, в список объектов ядерного превентивного нападения и выступали за свержение общественного строя нашей страной? Керри сказал, что совместные военные учения не были поставлены под вопрос при проведении совместных военных учений, было заключено корейско-американское рамочное соглашение. Это смехотворная болтовня. Если Керри есть госсекретарь США, то он должен знать исторический факт. Когда-то по нашему требованию США прекратили совместные военные учения. Более того, он должен быть в курсе того, что одна из важных причин аннулирования с трудом достигнутых корейско-американских договоренностей заключается в совместных военных учениях. Не из-за того, что мы вооружены ядерным оружием, американцы проводят совместные военные учения на Корейском полуострове, а из-за того, что американцы непрерывно проводят агрессивные военные маневры и угрожают нам ядерным оружием, мы были вынуждены обладать ядерными силами сдерживания. Настоящая цель Соединенных Штатов Америки в том, чтобы взвалить на нас ответственность за обострение положения на Корейском полуострове, создать предлог для наращивания вооружений и проведения совместных военных учений согласно своей агрессивной стратегии перебалансирования и избежать протеста и осуждения со стороны соседних стран, которые выступают против размещения СААД. Никто не может предугадать, какие последствия на Корейском полуострове и его окрестностях повлекут за собой безрассудные происки США по наращиванию вооружений и их предстоящие августовские совместные военные учения. По мере того, как США яростно прибегают к антисеверокорейским враждебным актам, мы будем принимать всевозможные меры для защиты суверенитета и достоинства страны и полную ответственность за вытекающие от этого все последствия понесут Соединенные Штаты Америки, подчеркнул представитель Министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики.